Дороти Ли Сейерс. Смертельный яд. Глава первая. На столе перед судьей стояли темно-красные розы, казавшиеся пятнами запекшейся крови. Судья был стариком, настолько древним, что казалось, он уже находится за пределами досягаемости и времени, и перемен, и самой смерти. Его птичье лицо и птичий голос были такими же сухими и бесцветными, как и его руки, покрытые сеткой старческих вен. Его пурпурная мантия резко диссонировала с кармином роз. Он уже 3 дня провел в душном помещении суда, но не выказывал усталости. Складывая свои записи в аккуратную стопку и обращаясь к присяжным, он не смотрел на обвиняемую, зато та не сводила с него взгляда. В ее глазах, темных провалах под густыми ровными бровями не было ни страха, ни надежды, но в них читалось лишь ожидание. «Господа присяжные!» Судья обвел их терпеливым взглядом, словно оценивая, на что они все вместе годятся. Трое солидного вида торговцев, высокий, явно склочник, стеснительный толстяк с отвисшими усами и третий, простуженный человечек с грустными глазами. Директор крупной компании, обеспокоенный пустой тратой драгоценного времени, неуместно жизнерадостный хозяин паба, двое моложавых пролетариев, не поддающийся описанию старик ученого вида, который мог быть кем угодно, художник с рыжей бородой, которая скрывала безвольный подбородок, и 3 женщины. Старая дева преклонных лет, деятельная толстушка, владелица кондитерской, и изможденная домохозяйка и мать семейства, чьи мысли, судя по всему, постоянно возвращались к покинутому ею очагу. Господа присяжные, вы с большим терпением и вниманием выслушали свидетельские показания и ознакомились со всеми обстоятельствами этого прискорбного дела. Теперь мой долг подытожить все факты и доводы, которые были вам представлены высокочтимым прокурором и высокочтимым представителем защиты, дабы помочь вам принять решение. Однако прежде следует сказать несколько слов относительно самого этого решения. Я уверен, вам известно, что величайший принцип английского права заключается в признании обвиняемого невиновным до тех пор, пока не доказано обратное. Обвиняемый не обязан доказывать собственную невиновность. Иными словами, это дело обвинения – доказать его вину. И если вы испытываете сомнение, что обвинению это удалось, ваш долг вынести вердикт – невиновен. Это не означает, что невиновность обвиняемого доказана, но говорит лишь о том, что стороне обвинения не удалось вполне убедить вас в виновности подозреваемого. Репортер Селком Харди оторвал на мгновение взгляд своих глубоко посаженных синих глаз от репортерского блокнота, нацарапал 3 слова на клочке бумаги и передал его Уоффлзу Ньютону. «Судья настроен враждебно». Уоффлз кивнул. Оба они знали толк в судебных процессах. Птичий голос судьи зазвучал снова. «Возможно, вы захотите, чтобы я уточнил, что такое сомнение. Это те сомнения, которые вы испытываете в каждодневной жизни относительно обычных дел». После этого краткого вступления, направленного на то, чтобы вы не чувствовали себя излишне обремененными тяжкой ответственностью, возложенной на вас вашим же долгом по отношению к государству, я начну с самого начала и постараюсь как можно яснее представить вам услышанную нами историю. Обвинение состоит в том, что подсудимая Харит Уэйн убила Филиппа Бойза, отравив его мышьяком. Я не стану утомлять вас перечислением доказательств, представленных сэром Джеймсом Лабаком и другими врачами относительно причин смерти. Обвинение утверждает, что убитый скончался от отравления мышьяком, и защита это не оспаривает. Таким образом, то, что смерть вызвана мышьяком, неоспоримо, и вы должны принять это как факт. По сути, вам остается ответить лишь на один вопрос. Был ли мышьяк умышленно подсыпан, обвиняемый, с целью убийства? Как вы уже слышали, покойный Филипп Бойз был писателем. Ему было 36 лет, и он опубликовал 5 романов и целый ряд статей и эссе. Все его литературные труды характеризовались тем, что иногда называют передовыми взглядами. В них проповедовались идеи, которые кое-кому из нас могут показаться аморальными и тлетворными, такие как атеизм, анархия и то, что называется свободной любовью. Видимо, в частной жизни он руководствовался именно этим, по крайней мере, какое-то время. Как бы там ни было, примерно в 1927 году он познакомился с Харриет Уэйн. Они встретились в неком кружке, объединявшем художников и литераторов, где обсуждались передовые идеи, и спустя некоторое время очень сблизились. Обвиняемая тоже писательница по профессии, и не следует забывать, что она писала так называемые детективы, в которых описываются изощренные методы совершения убийств и других преступлений. Вы слышали выступление обвиняемой и других лиц, дававших о ней показания. Нам известно, что она высоко одаренная женщина, воспитанная в духе прочных религиозных принципов, которой с 23-летнего возраста пришлось самостоятельно зарабатывать себе на хлеб. С тех пор, а в настоящее время ей 29 лет, она усердно трудилась, добывая средства к существованию. И к ее чести, следует сказать, собственным трудом добилась независимости, не принимая ничьей помощи и не будучи никому обязанной. С глубокой искренностью она сама рассказывала нам о том, как привязалась к Филиппу Бойзу и как на протяжении длительного времени противостояла его уговорам жить с ним, не заключая брака. Фактически у него не было причин, препятствовавших браку, однако он утверждал, что осознанно не приемлет официально узаконенных отношений. Вы слышали показания Сибил Мэриот и Эйлунит Прайс относительно того, что обвиняемый очень огорчала его точка зрения. Слышали вы и о том, что он был очень красивым и привлекательным мужчиной, устоять перед которым не могла ни одна женщина. Как бы то ни было, в марте 1928 года обвиняемая поддалась, по ее собственным словам, на его постоянные уговоры и согласилась вступить с ним в интимные отношения, не скрепленные узами брака. Вы можете полагать, и вполне обоснованно, что это было очень большой ошибкой. Более того, даже учитывая беззащитность этой молодой особы, вы можете счесть ее морально неустойчивой. Вы не поддадитесь ложному очарованию, которое определенные литераторы пытаются придать свободной любви, и не позволите убедить себя в том, что она является не проявлением половой распущенности, а наоборот представляет собой нечто возвышенное. Сэр Импи Бикс совершенно справедливо, используя весь свой дар красноречия для защиты клиентки, обрисовал этот поступок Харриет Уэйн в очень розовых тонах. Он говорил о бескорыстной жертвенности и указывал, что в таких ситуациях женщине всегда приходится платить больше, чем мужчине. Но я уверен, что вы поймете, почему он это сделал, и извините его. Вам известна разница между добропорядочностью и пороком, и вы осознаете, что если бы Харриет Уэйн не оказалась до определенной степени жертвой тлетворного влияния той среды, которая ее окружала, она бы проявила большую твердость и отказала бы Филиппу Бойзу. С другой стороны, вы должны быть осторожны, чтобы не придать слишком большого значения этому промаху. Одно дело вести аморальный образ жизни, и совсем другое – совершить убийство. Вы можете решить, что один проступок влечет за собой другой, но вы не должны слишком полагаться на это. Вы обязаны принять это в расчет, но не следует относиться к обвиняемой слишком предвзято. Судья на мгновение умолк. И Фредди Арбатнот толкнул локтем лорда Питера Уимзи, который воплощал собой мрак и уныние. Надеюсь, они не станут этого делать. Если бы каждая любовная интрижка приводила к убийству, то одна половина человеческого рода была бы уже убита, а другая повешена. «А которой из них ты хотел бы принадлежать?» — осведомился его светлость, на мгновение останавливая на собеседнике холодный взгляд и тут же устремляя его снова на скамью подсудимых. «К первой, к жертвам!» — откликнулся досточтимый Фредди. Так его в шутку называли друзья, когда им приходило в голову вспомнить, что это обращение испокон веков применяется к младшим сыновьям баронов и графов. «Я хотел бы быть трупом, найденным в библиотеке». «Филипп Бойс и обвиняемые жили вместе около года», — продолжал судья. «Их разнообразные знакомые показали, что все это время они производили впечатление людей, испытывающих друг другу самые нежные чувства. По словам мисс Прайс, подсудимая очень остро переживала свое положение любовницы, ведь она порвала с друзьями своей семьи и отказывалась посещать дома, где появление женщины, отвергнутой обществом, могло вызвать скандал. Однако она сохраняла преданность своему возлюбленному и утверждала, что счастлива быть его спутницей. Тем не менее, в феврале 1929 года между ними произошла ссора, и они расстались.